так сегодня о ведических традициях и о ведическом наследии. Ведических традициях и ведическом наследии. Это в связи с тем, что мы с вами изучаем. Итак, если вы помните, есть некие две концепции, концепция Запада и концепция Востока. С вами говорили, невозможно найти на Западе то, что находится где? На Востоке. Встает все на Востоке, а садится все на Западе. Поэтому даже Солнце, оно так действует, что лучи Солнца утренние, они благоприятные, вечерние, неблагоприятные. Поэтому в соответствии с Васту-Шастрой, это архитектура, все постройки ведические строятся таким образом, чтобы вечернее солнце не попадало в окна. Ни в коей мере. Вечернее солнце не попадало в жилище. Особенно на кухню, спальню, в такие места. Хотя в какие-то определенные места это допускается, где живое существо бодрствует. Ни в коем случае не питается и не спит. Потому что в этом состоянии живое существо считается наиболее уязвимым. Вы знаете, да? Ну, это в природе так. Что когда мы кушаем, уязвимы, и когда мы спим, уязвимы. Даже если мы будем кушать внимательно, произойдет несварение желудка. Поэтому почему говорят, когда я ем, я глух и нем. Потому что употребление пищи важна сама эта церемония, да? Употребление пищи, что вот мы говорим. Прасада сева называется. Прасада, прас, посредством. Посредством солнечного, божественного энергии, сва. Сва прасаду. Анубилу бай, сейнам брита пау, радха кришна гулага. Посредством прасада и вкушать этот целый процесс. На самом деле, то, что называется йога приема пищи. Наверняка вы уже встречались с таким термином. Йога приема пищи. Если мы с вами просто едим, кто-то, вот я, допустим, занимаюсь йогой приема пищи. Кто-то просто кушает, потому что голоден или что, или как йоги, аскеты сравниваются, они контролируют свой вес, контролируют там, ну что-то, чтобы худым стать, чтобы доши там, клеши, все эти. Но преданный, он берет, когда все голодают, преданный берет расагулу, или берет большой поднос расагулу и наедается. Они получают освобождение, голодая, говорится, а преданный получает освобождение как? Вкушая. Факт. Это йога, я не шучу. Йога высшей личности называется. Что живое существо может не понимать, что важно сознание. Поэтому говорится в Бхагавад-гите. Одна и та же деятельность может быть причиной освобождения. И та же самая деятельность причиной чего? Деградации. Да. То есть можно как прогрессировать от чего-то, точно так же и опуститься. Как мы с вами приводили пример такого простого действия, как выпивка. Помните, да? Я приводил пример на войне, когда человек должен идти в атаку, защищать родину и так далее. И ему дают танк. Он сам такой просит, дайте мне там для храбрости 100 грамм, там, 200, ну, какая доза. Для того, чтобы исполнить какой-то долг высокого уровня, мы говорим, это не будет считаться чем? Алкоголизмом или греховной деятельностью. Но если мы, допустим, придем в ресторан и скажем, дайте-ка нам 200, а то я вот к этой женщине не могу подойти, мне стыдновато. Так сказать, или хочу кому-то дать. Знаете, в народе говорят, 100 грамм для храбрости, для чего? Какую-то гадость какую-то совершить. Да. С сексом связано еще что-нибудь. Поэтому, видите, одна и та же деятельность может быть как бы причиной возвышения живого существа. Вот, допустим, вы, может быть, слышали, что Александр Матросов, он был тогда, когда бросился на образу. Да. У него было это желание трезвого. И вы помните, да, там рассказывается, что это была штрафная рота. Во-первых, это были штрафники. Александр Матросов был штрафником. То есть, если говорить по нашим сегодняшним меркам, дисбат. знаете, какой диспат, слышали? Дисциплинарный батальон. Это почти как бы армейская зона. Армейская зона, то есть за определенные проблемы, проступки, воинские нарушения, неподчинения людей отправляют. И предлагали им что? Либо расстрел, тюрьма, либо дисциплинарный батальон, дисбат называется, дисциплинарная рота. И их отправляли на самые трудные участки фронта. Там, допустим, под перекрестный огонь или те задачи, которые практически невыполнимы были. И как это, смыть кровью. И он хотел также смыть многие вещи кровью там. Из него, конечно, сделали потом комсомольцы там и всего остального. Это не знаю, советские пропаганды. Как сделаешь что-то плохое, тебя уже автоматически исключили. Как сделаешь что-то хорошее, как-то тебя приняли. Так же. Тихо приняли, тихо исключили. Раньше такая была система. И говорится, вот он как раз поддал там хорошенько, чтобы совершить эту деятельность. То есть решение было заранее принято, но чтобы исполнить ее, нужно было какое-то вот такое состояние. И он это делал. Так же, как кшатрии, если вы помните, они ели мясо с огненных жертвоприношений для того, чтобы сохранять дух агрессии. Дух агрессии, то есть немного в таком воинственном состоянии. Для того, чтобы сражаться. Потому что когда человек сражается, ему придется убивать, отрубать руки, ноги и так далее. И сентиментализм здесь не подойдет. Шудры, они очень сентиментальны, мы с вами говорили об этом. Всегда есть две группы, вайшье и шудры, они более чувственны. А кшатрии и браманы, мудрецы не скорбят ни о живых, ни о мертвых, даже могут благословить, да, на эту деятельность, праведные войны вести, это как раз прерогатива кшатриев, но вдохновляли их на праведные войны кто? Браманы. На праведную казнь, наказания разные обучали браманы. Хотя они были мягкосердечны, но они не были. В нашем случае мягкосердечность обозначает что? Сентиментальность. Сентиментальные люди, мы их называем мягкосердечными, но они ничего общего не имеют с чем? С мягкосердечием, с истинным представлением мягкосердечия. Поэтому мы видим, что на Курукшетре или в роду Каурау, в самом знаменитом роду, Куру, когда приходит аватара сама, то есть самый лучший, то как раз самым великим учителем военного искусства был кто? Драначарья, брамана. Брамана? Брамана учил их, как отрубать руки, как выкалывать глаза, как что делать, как луком отрывать голову тетивой и так далее, как древком сражаться, как какие части тела бить надо, как надо стрелять, как надо уничтожать сотни, тысячи людей. Каким образом можно одним ударом снести, так сказать, разрубить человека пополам? Это учил браман. Вы сейчас глаза округляете. Почему? Потому что мы не воины многие. Поэтому для нас это как бы ужасно. И когда мы видим фильмы, мы с вами это обсуждали тогда, где ну, на войне там что-то такое происходит, голову кому-то отрубают, как неверному там, еще что-то. Мы говорим, ой, это негуманно и так далее. Почему? Это говорит наш сентиментализм. Мы не понимаем многих вещей. Так же, как сейчас мы говорили с вами о процессе, связанном с вопросом исключительной меры наказания. Что многие страны, цивилизованные так называемые страны, за то, чтобы не приговаривать человека к исключительной мере наказания. В одних странах расстрел, в других странах повешение, в третьих странах, допустим, да. Голову, там, гильотинирование, есть страны, как через ток пускать, допустим, как в Соединенных Штатах, электрический стул и так далее. Есть разновидности убийств, убиения. И все эти разновидности убиения, несомненно, указывают на уровень сознания и знания живых существ. Каким способом они убивают или казнят? Самый лучший способ казни, говорится, какой? Отрубать голову. Самый эффективный способ. Поэтому отрубали голову. И также есть казни, связанные с варной и ашрамом. Не помните, нельзя казнить саньяси. Нельзя казнить. Нельзя казнить браманов. Но кшатриям нужно применять казнь. Кшатрии два вида. Если он сам не хочет совершить проповешение, то есть дело чести, проповешение, если вы помните, это означает как бы обрядное убийство, самоубийство обрядное, но оно не приравнивается, нет такого термина самоубийство. Мы сразу говорим самоубийство, нет самоубийства. И здесь поэтому в санскрите говорится проповеша, а в японской терминологии боевой это называется харакири. Слово харакири тоже санскритского происхождения. Это центр хара. Вот он ниже упал именно находится. Здесь кунда, вся энергетическая кунда, поэтому в йоге руки держат там внизу, да, вот здесь ниже пупа, центр все находится. Левый, правый, вот здесь мудрый держит. Итак, харакири, говорится, проповеша совершалась кшатриями как честь. Когда кшатрия не мог исполнить каких-то определенных благородных поступков или каких-то целей, задач, или вещам, он должен был поститься насмерть. Первый вид проповеши называется поститься насмерть. Он садился в определенном месте, не спал, не ел, не пил до смерти. И он повторял благоприятную мантру. В основном это также была мантра «Ом нама Индрая». Это Индра, он как бы повелитель, также воинов. Также говорит «Ом нама Сурая», то есть «Ом солнце, ом Сурья нама» или «Ом нама Сурая». Или они должны были говорить слово, как помните, да? У. Ура. То есть сначала на Солнце. И сварга, сварга Локи, высшие планеты. И самая большая честь для кшатрии была, несомненно, попасть на Солнце. Да. Поэтому они солнцепоклонники. Все кшатрии, все воины являются солнцепоклонниками. Поэтому мы видим остатки этих воинствующих цивилизаций, допустим, японцев, самураи, те, кто поклоняются солнцу. Самураи, это означает поклоняющиеся солнцу. Они поклоняются солнцу, это кшатрийские культуры, Арджуна, Накула, Сахадева. Все они были Сурья Вамша. Они относились к родословным солнцем. Поклонение Солнца. И Солнце, если вы помните в символике, это какая звезда? Восьмиконечная звезда. Восьмиконечная звезда во всей символике, как христианской, мусульманской, какой бы угодно, Солнце – это восьмиконечная звезда. Также Солнцем представляется этим символом, о котором мы с вами говорили. Власти астра, благоприятно, самое благоприятное, мы можем находить в разных исторических хрониках все символы, иногда они располагают такие вещи. Иногда бывает такая система, да, здесь мандала. Кали-юга. У вас мозгов нет? Такой вот. То есть вот разные стороны. В одном случае так, в другом так. Как олицетворение созидательной и разрушительной системы. Как счастье и горе. Радость и печаль, богатство и нищета. Также такая символика. Это вот в одном. В одном варианте. Такая символика. Олицетворение космоса. Конечно, надо будет стереть, что в Советском Союзе это совершенно другой оттенок. Именно в Советском Союзе. В христианском мире это нормально. Но в Советском Союзе все. По указанию Иосифа Виссарионовича все эти знаки были уничтожены. У нас всех культурных из музеев были изъяты все артефакты, которые имели эти знаки. Это было связано с тем, что фашисты как бы стали применять. И мы можем увидеть разную символику этих знаков свастиасты, значит благоприятный, самый счастливый, ведущий к процветанию и ведущий к истине. И на самом деле его называют крест Бхагавана. Таким образом, в Ведах говорится, что это знак Бхагавана. Мы можем увидеть, как Господь сам носит. В шастрах описывается, что у него на груди также изображается свастиаста, его символ. И чакри таким же образом. Вся эта символика свастиаст несомненно применима во всех американских, северные и южноамериканские индейцы, славянские племена, китайцы, филиппинцы, на территории Германии, Франции, в общем, по всему миру, Австралии, везде найдены эти древние знаки, везде. Также вы запомните, я вам рассказывал, что вся православная иконопись, также она вся была носителями этих знаков. Есть в музеях иконы, где явно видно, что пытались заретушировать. Но если вы стоите под определенным углом, то это просматривается. Эти символы. Вот эти символы. Там знаменитые, по-моему, Казанская Божья Матерь. Несколько икон очень знаменитых, которые возили во время войны. Вот как раз под Бобруйск. Там, помните, я рассказывал, вот эти все самые кардинальные переходы, вот эти военные, то есть прорывы. Там это танковое сражение разное, там, и они выиграли эти сражения. И все это было по указанию Сталина. Секретным, под грифом секретности. Люди должны были прикладываться, ну, целовать эту икону. Никто не мог понять, что это такое, ну, атеистичное, ну, почему это делаете. И вопросов не задавали. Сразу людям раздавали водку. После того, как они целовали, давали водку. Но никто не знал, естественно, что это приказ Верховного Главнокомандующего. Никто не знал. Это было сделано под видом, как бы, на всякий случай. Что, как бы, приходили попов, естественно, попросили делать определенных, и это было давно, как бы, традиция просто, обычай. Там были приписаны Сергию Радонежскому, тому всему, под видом обычай. Но заставили сделать это все. Всех выстраивали, и они должны были смотреть. И эти знаки на этой особо ярко были. Рублева особенно, неотъемлемая часть всех его икон, всех его произведений. Это свастиаста. Также, если мы говорим о таких странах, как Россия, из музеев были изъяты все артефакты древности дохристианской Руси, христианской Руси, где этот знак был символом процветания, благо всего, так сказать, счастье, символ солнца, света, символ мироздания, символ духовности. Все было изъято, как неблагоприятно. И вы помните, что то, что для одного нектар, для другого что? Яд. И поскольку наша страна, она официально была объявлена атеистической страной, мы официально боролись против Бога, то, несомненно, всевозможная символика неблагоприятная для именно для нашей страны была отвергнута. Многие вещи. Люди переделывали разные вещи. Также были найдены эти знаки, как самые главные, даже в храмах, основных храмах. Это Майя, пример Майя. Также вот эти все крепости Тиаванака, помните, да, в фильме мы смотрели вот эти крепости. То есть эти все символы присутствуют как самые основные. И судя даже по одной этой символике, можно понять, что у людей по всей нашей планете была одна символика и одни ценности. Одно знание и одни представления о культуре, бытии и ценности, как нужно действовать, для чего нужно жить. Таким образом, это подтверждает археологически, исторически теорию единого государства, единого знания, единой религиозной системы, единой практики разных уровней. Как вы помните, мы говорили, карма, гьяна, йога и бхакти. И это была Арийская империя. Арийская империя. Поэтому мы находим эти все изображения в орнаментах и так далее. Также письменность, если вы помните, как раз в 1919 году была найдена книга Велеса, Велесова книга, памятник, древнейший исторический памятник, древний дохристианской Руси, то, что мы считали как бы язычеством. Язычи означает разные народы, язычи, это значит. И также под словом язычи подразумевалось иное вероисповедание. Также под словом язычи представлялось не монотеистическое представление, а многобожие. И поэтому говорится, что это были религии варваров, как бы. Ну так представлю, поскольку мы с вами используем в основном христианские представления или представления, сочетающиеся с христианскими, тогда мы можем говорить об этом. Поэтому римская культура для нас как бы культура очень низкого уровня и так далее, поскольку она также на многобожие была построена. Поэтому Великий Рим, так сказать, погиб только из-за того, что они не знали единого Бога, так сказать. Многобожие это все остальное так представляют. И пришел Спаситель, и он, так сказать, дал истину. Физическая культура. В 1919 году была найдена эта Велесова книга, которая приблизительно датируется, что ей 5000 лет. Велесова книга. И мы можем видеть, показал. Все ученые это приняли. Точно так же, как в свое время другие ученые доказали научно, фактически, что прародителем всех языков является, в частности, вот Карамзин, знаете, да, как вы помните? Карамзин доказал, что русский язык произошел от санскрита. Он доказал. Леся Украинка это доказала, что русский и украинские языки являются носителями древнейшего, более древнего языка санскрита. Особенно оставшийся украинский язык, поскольку русский язык немного исказился, чем латынью, вот этими греческими всем. То есть, как бы, засорился, русский язык был засорен через определенную культуру, был засорен. И поэтому санскритизм многие стали как бы ругательством. Также это было доказано многими учеными. Если вы хотите знать подробнее, могу дать вам четкие источники, все, для какой страницы, где по поводу этих вещей. И поэтому многие слова даже больше так стали нецензурной бранью. А какая цензура не пропускала, как это? Да, то есть эти времена связаны с очищением вот так называемой другой религиозной концепции, как бы борьба Востока и Запада. Итак, мы можем видеть эти все системы, так же как вот здесь есть Сибирское городище, где полностью найдена колесница, которая полностью соответствует ведической колеснице, на которой Арджуна воевал. И вот эти знаки свастиасты разных народов. По всему миру эти знаки считаются самыми авторитетными во всех древних культах. Хотя говорят, что якобы там Колумб открыл Америку там, и так далее. Но все эти знаки, они объединяют все, так вот в фильме вы помните, да, пирамиды, захоронения. То есть континенты вообще находятся дальше, и в соответствии с новой историей все это, коммуникации не так давно были восстановлены. на самом деле все это существовало. Или захоронение, письменность и так далее. Особенно территория России. Бывшая территория СССР, так как это говорить. В частности, вот есть упоминание о Елесовой книге. Очень интересно. То есть русские волхвы, ученые все принимают его как древнейший исторический памятник древней дохристианской Руси. Так, и он произвел большой фурор, то есть бум в научных кругах, поскольку считалось, что все, так сказать, не знали о монотеизме, о строении Вселенной там, и так далее, что все это благодаря христианству, так сказать, развилось. Все остальное дикие там поклонялись деревьям, да, там, воде, духам разным и так далее. И вот я почитаю вам. Это, в частности, Елесова книга была самой почитаемой книгой среди волхвов и кшатриев, которые были полубраманами, их назвали характерники или кришнанени. Кришнанени – это воины на территории России. И по-разному, вы помните, да? Косаки. Косаки или в санскрите буква «С», вы помните, да, также может да, быть. Как ша и как эс. Кошака. Коса – это пучок волос на сахасрару чакре. Или еще называют сикха или ошеледе. Или то, что стало на украинском называться оселедец. Оселедец. И все казачество описано в разных местах, пуранах. И Елесова книга – это, несомненно, что? К каким пуранам относится? Помните? Елеса – это кто? Шива. Значит, это к каким пуранам относится? Шива Пурана. И вот что описывает Шива Пуран, Елесова книга. Особенно описываются районы Сибири, очень мощные цивилизации, если вы помните. Это озеро упомянуто во всех ведических произведениях. Его называют Байканаси. Это Байкал. Байканаси. И мощная цивилизация вокруг озера Байканаси. Мощнейшие йоги. Мощнейшая йогическая цивилизация и цивилизация кшатриев, мощная. И мы имеем сотни, тысячи артефактов и непровержимых фактов, которые все равно до сегодняшнего дня затираются. Помните, как я вам рассказывал, в районе нашли там поселение, да, и как узнали, что оно противоречит научной концепции, бульдозерами его сравняли с Землей. Очень много вот о том, о чем фильм показывает, что эти концепции, которые идут в разрез современным представлением, угодным представлением некоторым сферам, они тут же становятся нежелательными, неблагоприятными. Итак, значит, помните вот эти произведения Перуна. Как раз Индра выступает в русском фольклоре и в русской дохристианской мистерии, как Перуна. Перуна – это также на санскрите Перуной называют Индру. Индра. Еще Дождь-бог его называют, громовержцем и так далее. Поэтому есть Перуна. Перуна-ведом. Ну, ее так еще даже называют. Перуна-ведом. Потом есть книга Каляды. Звездные книги Каляды – это все древние дохристианские произведения, которые произвели большой взрыв в науке, особенно в русской, вот в этой российской науке, что многие ученые разводят до сих пор руками, значит, ошибались, может быть, это так. Но факты представлены, они приняты всем мировым сообществом ученых, но территориально еще какие-то. Потому что представьте, вы защитили докторскую, что все было вот по-другому. Я вам уже объяснял, почему это происходит. Вы, так сказать, получали за это премии, там все такое. И вдруг кто-то находит то, что делает вас полным кем? Ослом. Поэтому есть, помните, что ученые как ослы такие. Они не знают, что они делают. Итак, в этих книгах представления о вышине, о крышине, о свароге, о бране повелителю сварги, Брани, Брана. Кто такой Брана? Брахма. Брана его называют. И вот я цитату из Каляды. Значит, книга Велеса, Крым, это такая глава из Крым называется, Крым 9.13. Значит, цитата. Есть и такие заблуждающиеся, которые перечитывают и перечистают богов, тем самым разделяя сваргу. Они будут отвергнуты родом, как безбожники. Разве высшим сварог и иные суть множества? Ведь Бог един и множественный. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов. Итак, следующее. Это Пируница, Велеша, книга Каляды и так называемые Веды славян. И туда же включили в эти древние произведения, если вы помните, я вам упоминал, это слово о полку Игореве. Считалось, что это русское, памятник русской культуры. На самом деле оказалось, что это половец написал по имени Танчак. Половец. И он описал доблесть князя Игоря. То есть это была не русская никакая культура, а именно половская культура. Половцы — это одни из орды. То есть это как бы казачество. То есть арийская система. Итак, пишет, значит, книга Велеса. В начале времени мир пребывал во тьме, но Всевышний явил золотое яйцо, как известно в Ведах. И как мы видим, что в Ведах сохранилось это представление, помните, я вам рассказал, о золотом яйце. В начале времени мир пребывал во тьме, но Всевышний явил золотое яйцо, в котором был заключен род родитель всего сущего, и звали его Вышим. Род родил любовь, Ладу матушку, Раду, но она здесь Лада называется, Лада матушку, и силою любви, разрушив свою темницу, породил вселенную, бесчисленное множество звездных миров, а также наш земной мир. Так род породил все, что мы видим вокруг, все, что природе, все, что мы зовем природой. Род отделил мир видимый, явный, то есть явь, от мира невидимого, от Нави. Род отделил правду от кривды. Бог Солнца Ра, вышедший из рода, был утвержден в золотой лодочке, а месяц в серебряной. Род испустил из своих уст Дух Божий, истину Матерь Сва. Помните, да? Сва Прасадам, Сва Крипа Шактина. Духом Божьим род родил Сварга, Небесного Отца, Брана, и уже Сварог закончил миротворение. Он стал хозяином земного мира, владыкой Божьего Царства. Из слов Всевышнего род сотворил Бога Барму, который стал бормотать молитвы, прославления и рассказывать веды. Причем интересно нам стало, что Бог беспокоится и заботится о нас. Так. Сварог и дух сварога, птица-матерь Сва, обратились в голубя и голубку. От любви сварога и птицы-матери Сва родился и нисшел в наш мир Вышний или Вышин. Вишну, значит. Посредством этих, из другого мира. Он посредством этого рождения вошел в наш мир, они пишут. Представление аватара. Вышин. Тогда же в Ирийском саде, в Сварге, у высокой Алтырской горы поднялся звездный цветок Астра. Род с золотыми лучами, которые протянулись от звезд, озарил волшебный цветок, и тогда Астра распустилась. Из лепестков звездного цветка вышла золотая женщина, Майя. Итак, мы видим Майя, представление Йога Майя и Маха Майя. Итак. Также в Ирийском саду у высокой Алтынской горы поднялся звездный цветок. Род золотыми лучами, которой вышла Майя. К Злате Майи с небес голубем слетел Всевышний, и тогда Злата Майя и Вышний родили Крышиня, который силой прави держит солнце и светлый месяц, звезды чистые рассыпает по хрустальному небосводу. Кришинь был рожден в земном мире, чтобы победить зло и передать людям ведическое знание. Лада, Рада, дочь владычицы моря и бога солнца Ра, жила на солнечном острове. Рада была столь прекрасна, что стали поговаривать, будто она пригожа самого ясного солнышка. О красоте Рады узнал Кришинь. Он снарядил летучий корабль и перелетел на остров солнца Ра. И вскоре Кришинь с Ладой сыграли свадьбу, приняли золотые венцы. На солнечном острове у Кришня и Рады родился сын бога любви Кама. Таким образом, мы с вами, славяне, прародичи, знаем истину о нашем Боге, о Всевышнем, о Кришне и Раде. Вот вам глава из Илеши. И так далее. Здесь есть очень много, это я выдержки делал, доклады разные. Помните, да, как я вам рассказывал, что найденные родословные все, и Чингисхан является родственником Арджуны по линии Парикшита Махараджа. Махарадж Акбар, царь Акбар, который создал великую империю моголов, и также Чингисхан. Также Тимирлан, знаете, да, Тимур. Все они являются отпрысками, потомками Парикшита Махараджа. Последним, Парикшит был последним из рода Кауравов. Поэтому это великие личности воинствующие, которым придали совершенно другое видение. И говорится, помните, я вам рассказывал, как Чингисхан объединил Русь, как он защищал от воздействия, от влияния низших. То есть Орда, это арийская Орда была, многонациональное огромное войско, и как он защищал от влияния другой философии, других ценностей. И они охраняли эти земли. И большой конфликт возник между Западом и Востоком. И, несомненно, мы с вами приняли западную концепцию, поэтому все личности через западную концепцию, которые являлись великими личностями, стали какими-то тиранами, деспотами, завоевателями и так далее. Однако сейчас исторически уже многие вещи всплывают, как бы доказывается, что, в частности, мы говорили с вами о Гумилёве, там о разных, которые другие совершенно взгляды. И факты, они представили факты, что все характерники – это Орда. И там, кстати, есть упоминания, это исторические упоминания о таком называемом бате, это у казаков, как батя пошел войной против млечки. Млечки, они их называли млечки, они называли их млечки, называли млечки, млечки. И как батя пошел против млечков, млечков. И как батя со своей ордой, да, млечки, ну, конечно, млечки, батя, батя, его потом сделали таким, хан Баты, его сделали узкоглазым, монголом там кем-то, но говорится, что Чингисхан родился на реке Анон, а как раз он русский, Анон всегда принадлежал России, родился на территории Анона, это река, которая разделяет Монголию и Россию, и он не на монгольской территории родился, а родился. И он был светловолосый, высокого роста такой. Говорится, особыми признаками характерников или кусаков, этих кшатриев, были светлые волосы и голубо-зеленые глаза. Светлые волосы, голубо-зеленые глаза, очень такого телосложения могущественного они были. Не носили в ушах, не помните, да, серьгу. Поэтому есть такое слово «ра-внязь». Это означает, в сторону солнца они поворачивали голову, и на ухе была серьга. Помните, я вам рассказывал. Одна серьга говорила о том, что человек-то в родословной какое он место, кормилец или последний мужчина в роду. И в соответствии с этим равнением отправляли в бой первых, там, вторых, третьих и так далее, чтобы не прервать косачьи линии, то есть сохранить эти качества, то есть генофонд, если этот сохранялся таким образом. И также, как Чингис, слово означает превосходящий всех. Поэтому оттуда же произошло слово чин. Чинопочитание, это означает чиновник. Кто такие? Чины. Сан чин, да, вот это мы говорим. Вот в Японии слово «сан», да, знаете, там всегда приставка «сан». Акирава-сан – это «сан» при увеличении, как бы «господин». И поэтому мы говорим «сановники» и «чиновники». Да. «Гизит» – это означает, «гизит» – это как бы, как это, «богатырь», «гизит», «богатырь». И так далее, это эти многие как бы вещи связаны с древними представлениями, дохристианскими культурными наследиями. Письменность, высокоразвитая письменность, литература, так сказать, все это, разные хроники и так далее, которые были, так сказать, подвергнуты уничтожению, как ересь. Поэтому мы на сегодняшний день, только сейчас восстанавливается истинная история Руси, представления эти дальше и так далее. Как с лбами сталкивали этих князей, почему Русь ослабла и почему Чингисхан решил стать как бы укормила власти, чтобы навести порядок. Иначе бы все, эта вся система была под гнетом других определенных. То есть он защищал эту культуру, культуру Востока, культуру, поощрял. Также он передавал по наследству это, но уже под влиянием Кали, все его потомки, они стали алчными, так далее, так далее. Стали бороться за власть, и в итоге все развалилось. То есть моральные их качества постепенно терялись, и они разрушены, развалились. Итак, это единство ведических представлений как бы проходит четким таким связующим звеном всех народов и всех культур, которые были на Земле до той истории, которую мы с вами знаем. То есть, как мы сейчас ее называем, до нашей эры, как мы называем. Наша эра. И что же такое наша эра? Чья это эра? Поэтому мы видим в основном западные или такие светские представления, мы календарь принимаем такой вот светский, да, допустим, 2000-й, там, второй год или что-то. Но многие страны не принимают такого летоисчисления. Но поскольку вся западная система принимает это как свою эру, таким образом есть эра их и есть эра других, так будем говорить. Какая-то у одних представление, других. И всегда они находятся в противоречии. То, что эти считают хорошо, эти считают как? Вот как мы с вами говорим. Если эти считают это, то эти считают так. То есть борьба противоположностей как бы существует. И как есть такой экономический механизм, как описывается, как демоны берут власть в руки. В Пуранах есть описание, как они устраивают войны для того, чтобы был избыток технологий. Война осуществляет избыток технологий. И это описывается в Пуранах. Для чего нужна война? Чтобы новые земли, избыток технологий. И описываются теории переносимости. Они идут такой странной концепции. Если мы на сегодняшний день рассмотрим, то становится понятно, что веды четко определяют это. Как есть семьи. Говорится, что раньше вся система состояла из мелких, так называемых, сельскохозяйственных общин. То, что на Западе называют фермы. Они взяли эти фермы, могли обеспечивать себя. То есть они были автономными, самовыживающими. И были страны, которые голодали. И во времена кризисов разных появляется проблема, так сказать, остатки военного производства. Оружие. Почему говорят, перековать мечи на что? На что? На орала. Что такое орал? Плуг. Итак, зерно. Земледелие. Земледелие для чего необходимо? Для получения зерна. Зерновые. То есть солнечная энергия, необходимая для живых существ. Зерновые. Поэтому мы всегда говорим о зерне. Там хлеб, голова, да, то все. Зерном является не только, так сказать, то, что мы называем, там, пшено, да, там, рожь. Но также зерновыми являются и что рис и так далее. Зерновые и бобовые. То есть самые, так сказать, такие, как аккумуляторы. одни, так сказать, солнечную энергию скапливают, другие лунную. Иногда они взаимозаменяются в разных астрологических периодах. Как сегодня мы говорим об Экадыше. Сегодня, кстати, об Экадыше. Итак, эти семьи, самые богатые семьи объединились. А какие? На чем основано богатство было? На экономическом, на военной промышленности. В любое время. И когда вы читали Бхагавад-гиту, вы могли заметить, что там описывается, что время Земли в чем было? Демоны стали увеличивать что? Армию, военную мощь. 5000 лет назад то же самое было. Военную мощь на основе. Военная мощь увеличивается только тогда, когда мы создаем миф о существующих, мы с вами говорим, врагах. О врагах. Итак, они, увеличивая мощь, говорится, бремя Земля начала испытывать от увеличения военных сил. И из-за того, что увеличивалась военная мощь, браманы не могли совершать жертвоприношения, потому что средства уходили куда? Да, на военные, на вооружение, на обучение воинов и так далее. А средства должны уходить куда? На совершение жертвоприношения. На обучение браманов и жертвоприношения. И такая ситуация была, в Куранах она описывается, если вы помните, каждый раз это происходит. И на сегодняшний день мы видим та же схема. Эти несколько семей, там описываются эти семьи. Семья Дуретхана из-за глупости Дритарашта, Шакунья, там эти все демоничные живые существа. Они стали уничтожать что? Браманов и говорится в шастрах, убийство коров является самым финалом деградации общества. Если узнать, на какой стадии находится общество, то в частности Падма Пурана говорит, что все, последней, самой низшей точкой общества является убийство коров. Поэтому вы можете определить, насколько общество деградировало. Это единственный, самый низкий фактор, по которому можно определить. Как мы говорили, мудреца можно определить по обиде, да, помните? Что мудрец – это обида, да, записанная. Не помните, да? В прошлом году я вам рассказывал. Как узнать, что человек мудрый, то есть пандита? Говорится, мудрого человека можно узнать по конфликту. Когда задевают наши, что? Можно это. Поэтому ни единого критерия нету, как узнать, человек мудрый или нет. И в шастрах говорится, мудреца можно узнать по обиде, записанной на воде. Его обида записана на воде. То есть ничего. Попробуйте на воде записать. Невозможно. Умник. Не мудрец, а умник. Умник – это обида, написанная на берегу моря. Помню ее. Она какое-то время существует. Отлив или смоет. Какое-то время она существует. И говорится, глупец – это обида, высеченная высоко в скалах. Таким образом, можно сразу определить или узнать, кто человек. Мы можем сами в себе также увидеть это. Как мы обижаемся? На что угодно. И поэтому шастра говорится, это единственный, самый четкий, самый совершенный критерий определить наличие знания в человеке. По его обиде, обидчивости. Потому что обидчивость – это результат чего-то, гнева. Мы с вами говорили. Самое тонкое проявление гнева – это обида. Обида перерастает, вы помните, во что? Месть. Еще более худшие качества. И так далее, и так далее. Но это как бы внутреннее состояние обиды. Это желание, чтобы человек, кто нас обидел, что что-то было не в порядке. Да? Мы можем видеть это в сердце. Можем лицемерить, потому что говорить, да ну, что я не обиделся. Мы можем чувствовать, что в нашем сердце эта обида существует. Это означает, что мы не мудры. Мы не умеем прощать, поэтому в Бхагавад-гите говорится, что умение прощать – это целая наука. То есть человек должен получить знание о прощении, научиться прощать, это умение. И вы, если помните, я вам рассказывал, что злокачественные опухоли, рак, является одной неотъемлемой частью обиды. Мести и обиды. Когда внутри испытываем это чувство, оно способствует развитию злокачественных опухолей, метастаз. Поэтому, говорится, это становится долгом живого существа. Долгом, то есть это должно быть. Живое существо никогда не сможет стать совершенным, если оно не научилось прощать, умение прощать. Поэтому одной из категорий знаний является все прощения, всех прощать. Поэтому приводится пример в науке самосознания, Прабхупада приводит такой пример. Он говорит, Христос гуру. Да? Почему мудрец? Обида, записанная на воде. И он говорит, приводит пример. Ибо он говорит, гуру наш, говорит, прости им, ибо невежен. Ибо невежен, просто невежен. Неведение, авидья называется. Неведение. Видья – это знание, авидья – это невежество. Не ведают. Прости им, ибо они не ведают, что творят. Приводится пример с огнем, когда живое существо сует руку в огонь. Говорит, я не знаю, что ты будешь жечь. Поэтому не жги меня. Будет жечь огонь? Можете проэкспериментировать. Каким образом прощения такого не происходит? По законам природы все. Что же простить можно? Как это прощение? И мы говорили с вами. Пакос. Помните, греческое слово пакос? Перерождение. Перерождение, как физическое есть перерождение в духе, так называемое. Когда живое существо понимает, что оно делало неправильно, и не просто прекращает так действовать, а что еще делает? Исправляет. Исправляет свое решение. Исправляет. Поэтому говорится, что как, вот допустим, мы видим в Библии Христос, как он говорит, больше не делай так. И иди теперь всем рассказывай. Вот это вот, что вы не просто останавливаетесь, вы еще должны нести это людям, Слово Божие. То есть это означает, вы поняли свой недостаток, больше этого не делайте и занимаетесь определенной деятельностью, которая уничтожает последствия того, что вы делаете. Поэтому, говорится, одним прекращением греховной деятельности невозможно избавиться от реакции, да, от последствий греховной деятельности. Итак, это критерии. И эти люди, они объединили, то есть это связано с урбанизацией. Вы знаете, что урбанизация также описывается в Ведах? Это такой термин, это перенаселение городское, когда деревня ниже становится сельскохозяйственной, а городские эти все просторы растут, урбанизация, мегаполисы огромные появляются, огромные города и очень маленькие обнищавшие деревни. Как это делается? Мы знаем такой термин закабалить. Что, кто знает, что такое закабалить? Вот вы что бы поняли под этим словом закабалить? В долги, засунуть в долги человека искусственно. Засунуть человека в долги, как вот ростовщичество, это поощряется только одной системой, нигде не поощряется. Итак, говорится, они стали говорить, очень много появилось у них способностей и возможностей, как искусственным образом выращивать пшеницу, зерно, рожь, пшеницу и так далее. Кто? Темами. Они знают, как химическим путем сделать. И поэтому от военного производства остается очень много избытков разных. И они предлагают эти избытки. Что если вы будете брать наши химикаты, почему мы сейчас говорим о нашем сельском хозяйстве, на чем основано? Кто знает? На удобрениях. Именно на химических удобрениях. И на чем другом? На химии удобрениях. И тогда они предлагают эти удобрения и демонстрируют их. Большие сообщества, большой концерн появляется, где они эти яды, химикаты превращают в удобрения. То есть мутация происходит, генетическая мутация. Вы знаете, есть такое понятие селекционер. Слышали? Селекция. И перекрещивание разных людей. Да? Знаете, да, селекция. селекционеры. И они начинают путем удобрения определенного, они вспахивают чем? Мечами. Но мечи не были из золота. Они не были деревянными. Какие? Железо. И поэтому в шастрах описывается, они, демоны, начинают потреблять для вспашки земель, для обработки химические препараты, яды. Ядохимикаты называются. То есть практически мы ядами посыпаем землю. И из-за этого она, мутации происходят всевозможные. То есть солнечная энергия прикрывается, и другой вид энергии начинает развиваться. Вот как вы в Чернобыле видели, да? Большие там рыба большая, большие грибы большие, там мутации происходят. Но это все хорошо, как вы думаете? Нет, это плохо вообще. Это уничтожает. И так при помощи разных ядохимикатов они, говорится, будут действовать этим образом. И они будут показывать высокие урожаи. И глупые вайши, они клюнут на это. Глупые вайши. И таким образом эти химикаты будут стоить очень больших денег. То есть надо будет что-то бартер, в аренду отдавать. И так они будут посажены в долговые условия. Они будут связаны долгами. И естественно, от недостатка дешевой рабочей силы и долгов они будут уходить в работу этим людям, поскольку долги как бы появляются рабочие. И упадок сельского хозяйства будет происходить. Почему? Потому что они не способны будут выращивать зерно от нехватки. И при помощи химикатов была создана мощная империя зерновая. Я думаю, вы слышали об этом. Ну как? Знаете, что зерно сбрасывают в океан? Не знаете? На протяжении всех лет зерно сбрасывают в океан. Зерно сбрасывают в океан. Да, что нет, оно обесценивается, и чтобы не обесценивалось зерно, нужно создать что? А зерна очень много, потому что они орошают его этими химикатами, да, и все остальное. Тогда происходит, то когда избыток зерна происходит, голод вы не можете, потому что вы должны иметь рынки сбыта. Когда зерна очень много, вы не думаете о голоде, вы думаете о прибылях, поскольку кто думает о прибыли? У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. А? Демоны. Это, поэтому в шастрах говорится, что это сделают демоны. Они увеличат количество пищевых продуктов, увеличат зерна именно, увеличат все. Из-за этих ядохимикатов это будет другое зерно. Оно будет спахано железными плугами. А когда землю пашут железом, еще на тракторах, то из земли уходит определенный вид энергии и определенные микроэлементы. Вот, допустим, сейчас знают о том, что микроэлементы, поэтому вы несколько раз пахали, это уже потом поле какое? Мертвое. Оно не дает ничего. Там всякая проблема только одна. Что? Да. И вот они сейчас пашут землю железными плугами. Это исключительное устроение демонических развитие вот этой теории земледелия. Переизбыток зерна, говорится, миллиарды тонн, миллионы тонн сбрасываются в воду, в море топят зерно. Почему? Чтобы искусственно создавать ценовую политику вести на продукты питания. Когда зерна стало еще больше, вы знаете о том, что Россия закупает зерно в течение... Россия раньше была житницей, то есть здесь никогда не было дефицита хлеба. Но поскольку переизбыток был механизмов всевозможных и упадок деревень, поскольку долги, деревня была в долгах, город, и все деревенские люди стали приезжать в город. Город предназначен в основном для проживания кшатриев. Люди не способны кшатрии, вайш, это те люди, которые ремеслами занимаются, там связаны торговлей и так далее. Но эти шудры с деревень переехали в города. И города чисто экологически, есть такое понятие, экология человека, это варна. Есть экология шудр, экология вайш, экология кшатриев, экология браманов. И шудры, переехав в города, из-за того, что они в долгах, они должны были как-то расплачиваться, они пошли на содержание тех, кто вернул долг. И идя в город, они не способны, у них нет квалификации жить городской жизнью. Таким образом, они оставались без работы или будут использоваться в тяжелых, в тяжелом физическом труде, изнурительном, не дающем им радость, поскольку эти люди приходят трудиться где? В сельской местности. Когда человек пашет, сеет, да, там, убирает, они развиваются. Но в городских условиях, говорится, их экология психологическая будет нарушена. Они будут заниматься у станков, тяжелый мусор убирать и так далее. И говорится, они начнут приобретать очень сильную склонность к употреблению обуманивающих веществ. Таким образом мы видим, что большой проблемой современной цивилизации является пьянство и наркомания. Это что? Это шудры, которые были искусственно перевезены в города. Поэтому если мы сейчас ткнем пальцем, многие из деревень просто попали в города. В каком-то из поколений, в каком-то колене были привезены. То есть были оторваны от естественного своего уклада жизни, искусственно были перевезены в города, и эти большие огромные мегаполисы не выживают. Огромная часть населения пьет, занята тяжелым физическим трудом или какой-то не приносящей удовлетворение деятельности. Поэтому вы видите, да, что многие люди на огородах работают. Это не только средство пропитания. Это еще определенный вид экологии человека, его психически нравственного статуса, да. Поэтому многие люди как бы к земле стремятся. Это говорит о их природе определенной. Браманы не будут землю культивировать, не будут растить яблоки там или что-то. Это связано с определенным внутренним состоянием живого существа. Кшатрии также не должны пахать землю. Они не пашут землю, кшатрии. Понимаете? Они не могут получать удовлетворение от этого. Садить что-то, выращивать, как бы там ни было. Брамана также не будет выращивать. Есть в шастрах описание. Деятельность в чрезвычайных условиях. В чрезвычайных условиях они могут этим заниматься. Они оторваны от природы стали. Поэтому люди очень удовлетворены. Гуна благости теряется. Говорится, лес дает что? Гуна благости. Гуна благости. Город — это гуна страсти. Гуна страсти. А публичный дом, ресторан, завод — это все что? Завод даже. Это все невежество, янтарный механизм. Так люди будут оторваны от естественного образа жизни и будут страдать. Это страдание превратится в большую склонность употребления дурманивающих веществ. И чтобы зерно как-то использовать, поскольку зерно станет дешевым, они превратят следующий этап развития тема, увидев переизбытки зерна, такого некачественного зерна. Эти все производства хлеба будут не очень некачественными, потому что они гоняются зачем? За прибылью, за деньгами, за ценой. Только деньги. Только деньги. А поэтому зерно не качественно. Они делают переизбыток, они начинают создавать искусственный дефицит. Топить. Все это. Топить. Когда, говорится, демоничные живые существа придут к выводу, что нужно развивать систему мясоедения. Это написано в Пуранах. Как появится мясоедение? В Пуранах описывается, как оно будет появляться. Переизбыток зерна приведет к тому, что они не будут иметь рынка сбыта. И тогда они будут превращать зерно в скот. То есть будут кормить зерном кого? Скотину. Разводить скот. Они поймут, что можно перевести зерно в мясо. И видя низменные склонности недостойного общества, они развернут огромные кампании по пропаганде мясоедения. Все эти кампании были искусственными. Все те сами люди знают, что мясо очень вредно. И говорится, они повсеместно начнут пропагандировать мясной образ жизни. Таким образом, общество будет ввергнуто в самую гнусную кампанию и авантюру демонов. Это они начнут потреблять мясо. И в первую очередь демоны были заинтересованы в том, чтобы никто не обладал хорошим разумом и раскрыл их планы. Для этого они должны уничтожить все источники, которые могли бы обличать их действия. Так всех людей и все источники. То есть в Писании разве где рассказывается схема, как действует демон. Обличает экономику, политику демоничную и так далее. Таким образом дискредитация начинается. И они будут там описываются, они будут не заинтересованы в появлении разумных людей. Разумные люди рождаются от потребления молочных продуктов. Таким образом, корова станет основным источником убиения. Корова именно. И по законам Питагора, второго, один раз убитая, дает реакцию, что человек будет убит 10 тысяч раз своей матерью. И в шастре говорится, так появится убиение живого существа на чреве матери. Первая причина убиения живого существа на чреве матери является убиение коровы. Это первое. Вторая, говорится, убиение в чреве матери узаконится и унесет огромную часть миролюбия. И живые существа станут очень агрессивными и будут вестись долгие войны. Природные генетические условия изменятся в результате нарушения самого важного закона Вселенной, это убийство коровы, как убийство матери. Поэтому называется гомата, мать-корова. Как источник пяти драгоценностей будет осквернено. Как только корова осквернится, религия придет в упадок. И вы помните, яда-яда хитхарма ся гланир бавати барата абхютанама дхарма ся тадатманам сриджам яга. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. И тогда я сам прихожу из века в век. О потомок Бхараты. Итак, что значит упадок религии? Когда религия предназначена для того, чтобы лучше заниматься сексом, спать и обороняться. Когда мы все обороняем свои чувственные наслаждения через религию и пытаемся улучшить свои чувственные наслаждения. Это называется религия в упадке. Такие религии и являлись источником появления атеистических философий. Таким образом, когда религия приходит в упадок, то эти именно религии атеисты являются матерями демонов, асуров, атеистов. Итак, на фоне упадка религиозности появляются атеистические философии, и практики атеистов. Так воцаряется асура дхарма. Адхарма сия, но не бхавати бхарата, в одном бхарате будет восстановлена адхарма, атеизм, безбожие. Личности породят, то есть эти священники, деградированные люди. Поэтому видим, недостатков религии не существует. Нет недостатков в храмах и так далее, в писании. Просто есть один большой достаток. Все они используются, недостаток. Для чего? Для улучшения еды, сна, секса и обороны. Животные. Поэтому все молятся только ради этого, посещают храм. И поэтому появляются в этом обществе атеисты и атеистические. Таким образом, религии, которые были в упадке, породили атеизм. Самую низшую ступень человеческого сознания. Самую-самую низшую ступень человеческого сознания. Адхарма называется. Помните, санатана дхарма, упадхарма, чала дхарма, асура дхарма и в итоге что? Адхарма, самый низший уровень сознания живых существ, самое низшее общество. И адхарма определяется по убийству коровы. По убийству коровы. То общество, где убивается корова, это означает, что они убивают свою мать. Потому что мать заботится о благе живого существа, и поэтому корова является носителем этого блага. Кшир. Кшира. Это означает молоко. На санскрите кшира. Поэтому называется кширада кашая вишну. Кшира – это молоко, возлежащий в молочном океане. Кшира. Итак, появится эта концепция мяса, мясоедения. И глупые, деградированные люди, не понимая планов асуров, вернутся в этот процесс мясоедения. Они будут есть мясо. И появится очень много мясных теорий. И в частности, описывается это вещество. Они будут говорить, что отсутствие энергии связано с этим веществом. И это предсказание. Но мы знаем, о чем они говорят? О протеине. Факт. Они говорят, что мясо дает протеин, который так необходим для деятельности живого организма. Это все разберут как демон. Они знают, что никакого протеина не надо вычеркать. Это увеличивает только ложное эго. А вместе с ложным эго это усиливает эгоистические законы. Общество становится эгоистичным. а вместе с эгоизмом общество начинает болтать всякую чушь, и у него постоянно перевозбуждены гениталии. Так появляются всевозможные сексуальные революции. Можете понять, это все результат. Итак, три вещи появляются. И следующее – это перенаселение, так называемое. Что значит перенаселение? Когда сельское население попадает в кабалу этой политики, монополии, так называемой, говорится, всего будет несколько семей. Это демоны асуры. Их называют бураны, что это будут непосредственно асуры, которые знают, что они асуры, и они приходят с миссией асурической. Они развернут все очень здорово. Будут эксплуатировать. В частности, через эти вещи. Через продукты питания, это связано с зерном, будет уничтожено, то есть искусственное. И зерно будет превращено в мясо, в разведение стада. Будут огромные программы мясоедения, всевозможные. Во всех сферах будет пропагандироваться мясоедение. И ложные ученые будут превозносить благо от употребления, особенно говядины. Благо от употребления говядины. Говорится, хотя все в мире разумные люди, во Вселенной, мир имеется в виду, во Вселенной, знают, что мясоедение является ступенью интеграции. Они станут. Но чтобы эксплуатировать, нужно что? Понизить уровень сознания, понизить уровень культуры. То есть невежественными массами всегда легче что? Управлять, поскольку они привязаны. Поэтому видим через разные объекты чувственного наслаждения, манипулируются мнением общества и так далее, на его чувство, сентиментализм поощряется и так далее. Тогда легко эксплуатировать. Поэтому знание отходит на задний план. Что знание может их что? Обличать. Обличать. На свет подливать. Итак, происходит перенаселение. Какое перенаселение означает урбанизация? Перенаселение города. Перенаселение. Растет безработица. Огромный рост безработицы. Появляются искусственные промышленности. Люди, неудовлетворенные своей жизнью, начинают пить. Появляется огромная сеть преступности. Это люди, не способные каким-то образом выживать. Они человек на русской психологии. Естественно. Так появляется теория перенаселения общества, развитие преступных элементов, то есть появляется преступный мир. И чтобы контролировать население, которое мы не можем, невозможно обеспечить домами, едой, жильем, всем остальным, узаканивается что? Контроль рождаемости. И первый фактор контроля рождаемости – выпуск контрацептических средств и аборты. Узаканиваются аборты. Самый большой грех – роды и убийство живых существ. Узаканивается убийство живых существ. И объясняется, что эти демоничные живые существа разовьют тысячи теорий по поводу того, что живое существо в чреве матери не является живым существом, не обладает сознанием. Так глупые массы людей полностью это будут принимать. Глупые шудра. Калаусты шудра сам дала. Так появятся эти теории. То есть переселение, перенаселение и аборт. И говорится то, о чем беспокоился Арджуна в Бхагавад-гите, когда он говорил «Варна Санкара». В результате такой деятельности, когда ахара будет нечистая, яды химикатами выращены, скот, который вырос на этих уровнях, мало того, что это просто мясо, так это еще мясо, выращенное через употребление чего? Яды химикатов. В каких? В искусственных условиях. В искусственных условиях. От земли, не вспаханная правильно. Помните, Бхагаватам описывается, что коровы где ходят, там должны пройти коровы, тогда земля становится плодородной. Коровы будут уничтожаться и делаться только для того, чтобы никто не будет выгуливать коров специально. Коровы будут, когда их нечем будет кормить, их будут выпускать, и они будут есть все подряд. Как в Индии мы можем видеть, нечем кормить коров, и они по городу ходят. И все кидают им мусор там всякий, они как свиньи, эти коровы. Они едят все такое, как бы, непонятно. От кого и что, да, заботы нет. И тогда появляется эта теория, и говорится, будут люди за счет пропаганды мясоедения, за счет желания получать сверхприбыли, появятся всевозможные теории, которые подвергнутся асурическим, демоническим пропаганде. Асуры будут пропагандировать. И говорится, они обрядятся в рясы священников, чтобы пропагандировать что? Мясоедение. Они будут пропагандировать в рясы священников. А глупые последователи, не понимая этого, начнут потакать, повторять, поскольку они не обладают определенным сознанием. То есть разные уровни сознания, они начнут потакать. Таким образом, даже священные писания будут искажены. Священные писания будут вообще мясоедение для того, чтобы давать сверхприбыль. Кому? Этим людям. Нескольким, всего несколько. Да, эти семьи, которые будут контролировать. Все будут контролировать. И поэтому мы видим все эти фильмы, продукцию и так далее. Все это пропагандирует мясоедение, такое курение, выпивку и так далее. Все герои, все мясоеды, все. И появляется теория, это теория асуров. И мы на сегодняшний день видим результат, что тот, кто не ест мясо, как раз кто? Очень странный человек. Человек, который не ест мясо, теперь для вас очень странный. Если раньше было все наоборот, человек, который ест мясо, это очень странно, сумасшедший или чеканутый. Сейчас все асурами устроено так, что все наоборот, ценности изменены. Все то, что их отличает, на самом деле, запрещено. Выпускают миллионы фильмов, миллионы реклам, где надо есть мясо. И почти не выпускаются ни фильмы, ни ничего, где это что, не поощряется. Или, если даже что-то дальше, что-то такое, или что какой-то у нас свобода, придается этому какой? Иронический окрас. Очень иронический окрас. Будто бы это чудаки такие, чудачества. Ну, чудаков много, ничего. Это безобидно. И мы с вами говорили о том, что пропаганда не ношения мехов, не ношения, все связано с тем, что меха становится все меньше, все меньше. Магнаты быстро переделывают и начинают искусственный выпуск. Все одна и та же компания работает. Если вы видите компанию за здоровый образ жизни, то это значит, вы должны покупать их сою, их там, то они переделываются, потому что скот все труднее и труднее растить. Экологические условия тяжелые, содержать скот очень тяжело даже на фермах, на этих искусственных фермах, кормить их очень сложно. Большие мутации, разные всевозможные заболевания, поскольку животные не развиваются естественным образом и за ними не ухаживают правильно. Они начинают болеть всевозможными заболеваниями от употребления в пищу не той еды. Помните, да, говорится как раз про вот этот ящур болезни коров или бешенство коров было связано с тем, что им в эти зерно в это подмешивали муку, которая была сделана из костей животных. И для коровы это стало сразу вкусно. Также это ящур. И также связано с определенным опытом. Так мы можем понять, где мы живем, в каком месте, что происходит. Это описывается в шастрах. Поэтому, когда мы говорим, что является самым доходным для правительств и для развития экономики, это производство алкоголя, табака, наркотиков, оружия, мяса и всевозможных средств, связанных с сексуальной жизнью живых существ. То есть сделать из людей просто рабочую силу. Еще какую? Дешевую рабочую силу. Поэтому всегда идет речь о завоевании других народов, чтобы превратить какие-то народы в какую рабочую силу? В дешевую рабочую силу. Никто не будет их просвещать особенно и так далее. Просто идет борьба за новые рынки сбыта. За новые рынки сбыта своих продукций по дешевой цене. По дешевой цене. Сверхприбыли и, несомненно, за дешевую рабочую силу и за новые ресурсы. У нас есть столько-то, а будет что? Еще больше. Таковы наши планы. Они наши враги, и мы убрали их. И другие наши враги будут убраны. И для этого будем использовать все возможности. Итак, вот я приблизительно вам рассказал о технике, которая описывается в шастрах. Как будут появляться эти теории перенаселения, мясоедения, контрацептивов, абортов, связанных с убиением, и какие последствия будут. как искусственная экономика будет приводиться в эти вещи, как также появление вот этих денег и так далее. Поэтому схема очень простая. Схема очень простая. Можем точно, с полностью, стопроцентной точностью сказать, что за этим стоят кто? Реально. Это не какая-то фантастика или сказка. Демонично. Нет, они без рук. Да, представление примитивное. Если мы почитаем Ахирани Кашипу, у него как раз не было рогов. И у Хираньякши не было рогов. И хвоста у них не было. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, низших среди людей, демоничная натура, низших среди людей, низшее сознание. Есть высшее, высшее сознание, божественное сознание, есть низшее сознание, демоническое сознание. И мы с вами говорили, натюр – это что? Природа. Природа. И природа – это характер, значит. Когда мы говорим о божественной и демонической натуре, мы говорим о характере, о ценностях этих живых существ. Таким образом, мы с вами попали в очень странную систему. И поэтому говорится, когда среди нынешней ситуации появляются люди, которые действуют на уровне разумных людей, то есть не едят и не ввергаются в эту гонку мясоедения, принятия дурманящих веществ, и так далее, то эти люди не поощряются. Везде средства массовой информации и все, это заказная музыка, это заказная музыка. Эти люди будут всегда выставляться идиотами, глупцами, дураками, зомбированными и так далее. И как приводится пример в шастрах, что эти люди, которые будут носить шикху и шнур, распространять истинное знание, раскрывать, они будут преследоваться, как Прохлада Махараджа преследовался. А Христос, там, и тут еще Будда, все они преследовались. Поскольку они проливают свет, это невыгодно определенным личностям, так называемые антихристы, Криштоша. Поэтому Прабхупада проводит аналогию из словаря санскритских слов. Христос, Криштос, Криштоша, Кришна. Откуда слово Христос происходит? Приходит в этот язык. Откуда это слово искажено? И они будут преследоваться, говорится, будут всевозможные гонения на них устраивать. Они будут бояться, что кто-то прольет свет. И там приводится такая история интересная, что они будут обвинять их, что они как бы такой фактор, как мы его называем сейчас в современном мире, промывание мозгов. Как вы думаете, ваши родители, они что, боятся, что вам кто-то что? Ну, так, вы не слышали такой термин? Кто-то подзомбирует, промывает мозги. И вот как раз там говорится, это так, на современный язык. Одураченные, там говорится, одураченные, что как будто бы живые существа одурачены, что знания будут пропагандировать эти личности, проливать свет, а те, в свою очередь, будут думать, что их одурачивают. И приводится такая интересная история, прямо, чтобы сравнить, как это будет. Глухой муж. Когда он сказал жене, он был глухой полностью, но не немой. И он сказал жене, иди сюда. Жена сказала, сейчас через пару минут. И он как стал кричать, ты что, глухая, не слышишь что ли? Вот надо же, глухая жена. Все, маленькая история. Кто глухой-то? Она ему сказала, сейчас, через пару минут, но он глухой. Таким образом, вы обвиняете в глухоте, потому что вы сами глухи. То есть, вы говорите, что вам промыли мозги, потому что мозги промыли кому? Видите, как все просто. Поэтому, говорится, мудрый человек, он не беспокоит невежду. Люди должны сначала понять науку какую-то, чтобы понять, в какой ситуации они находятся. Для этого им нужно определенное знание. Определенное знание. Так расписывается схема, как приходит все, упадок. Кто стоит в центре. Как они управляют. Создание искусственных денег, фонд, помните, золотой фонд полностью. Как это делается. Вот это продукция, промышленность, питание, как там через питание, через фармацевтию. так далее. Все стекает в свое русло. И всевозможные пропаганды, несоединения, потому что наука без финансирования никогда не будет наукой. Поэтому финансируется медицина. Кем финансируется? Несомненно, понятно. У кого финансы, тот и финансирует. А если у вас планы увеличить свои финансы, то вы будете финансировать любую научную теорию, которая помогает вам сбывать свой товар. Все очень просто. Поэтому наука заказывается, заказывается история, литература, искусство, все. Все заказано. Так Гёте говорил. Сатана там правит бал. То есть асура. Асуры. И когда вы выходите из-под влияния, почему говорится, что тот, кто хочет выйти из-под влияния века Кали, должен прекратить есть мясо, должен принимать одурманивающих веществ, заниматься незаконными сексуальными отношениями и всевозможные виды азарта. Всевозможные виды азарта. Если живое существо не понимает этих тонкостей, что это просто некие теории какие-то, традиционные, или там, чтобы там что-то для здоровья, то вы глубоко заблуждаетесь. Это пагубно для души. Это уничтожает сознание. То есть уровень нашего сознания становится меньше. Поэтому нам сложно понять. Говорится, в гоне страсти невозможно понять наставление гуру и наставление веды. Смысл веды. Что же говорить о невежестве? Поэтому говорится, в страсти это означает, вы вот таким образом себя ведете. Принимаете одурманивающие вещества, едите всю эту продукцию. Занимаетесь видами азарта, вступаете в незаконные половые отношения, не становитесь животным. И животные не способны понимать ничего. Тогда вам пишут животные книги, всякие бестселлеры, животные фильмы для животных, новости для животных и так далее. Такой большой-большой скотный двор появляется. Видим такой фильм здесь, американский, называется «Скотный двор». Не видели? Видели, да, вот там поросюшки там какие-то, кони там, и так далее. Как они постановления, спать без простыней там где-то и так далее. То Майя, это Майя. Пропада часто смеялся, говорил, они все майвали, поэтому они говорят, то Майя, то все. Они все невежеством объявляют, потому что они сами невежественные. Они объявляют невежеством знания, а невежество объявляет человек знание. Говорится, понимание в гуне невежества, когда оно иллюзорно от начала и до конца. Человек не может понять, что благо, а что не благо, чего стоит бояться, чего не стоит бояться. И так все общество начинает деградировать, то есть опускаться. И вместе с этим обществом можем опускаться также, потребляя все это. Почему? Потому что все это рассчитано как раз только на одну цель. Все эти механизмы созданы для того, чтобы вести человека на более низкий уровень сознания. На более низкий. Поэтому существует для специальной науки, для таких людей, специальные теории, они все профинансированы и распространены. Понимаете? Поэтому вы будете думать, о, вот это авторитетно, потому что во всех книжках это написано. Вот это авторитетно. Ну все эти науки, все эти науки млечков, все эти философии, мы с вами говорили, это понимание приходит со временем. Это лишь дело человека, время, как он говорит, всепожирающее. И он Арджуне показывает Вератрупу. И он видит, как все погибли. Он конкретно увидел, что на самом деле все. Он увидел даже, каким образом они будут уничтожены. Как? И он увидел это. Он был в ужасе. Но все еще было видно. Так он показал ему будущее, при Калабе. Что же в будущем было? Это Калачакра. Говорится, в конце приходит Калки Аватар, время, всепожирающее время, приходит Аватара, который исполняет роль всепожирающего времени, разрушающего, он уничтожает всех этих личностей. Говорится, он не зайдет с 10 000 преданными. 10 000 преданных будет с ним, он уничтожит всех, кто не принимает духовный жизнь, будут физически уничтожены. Еще силы природы будут помогать, они будут все уничтожены. Шива – это как бы гнев Божий, это олицетворение гнева Божьего. Я даже читал, что Калки – это как Шива. где ты читал? Это Аватар пишет. Это специальное его воплощение, предназначенное для этой деятельности. Поэтому говорится, что существует специальное воплощение. Как Вараха, он тоже убивает. Вараха убивает же тоже. Мы видим, как Кришна подначивает на битву. Это не означает, что все они Шивы. Они повелители Шивы. Шиватарха, они повелители. Шива сам является величайшим вайшнавом творением. Говорится, никто равен, никто не превосходит ему. Поэтому он постоянно повторяет. Хари Рама, Хари Рама. А Брахма ему подпевает. Хари Кришна, Хари Кришна. Поэтому они поют. Брахма. Есть такой даже стих. Брахма поет. Хари Кришна, Хари Кришна, Ашива. Хари Рама, Хари Рама. И они так поют. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Ашива поет. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Могут демоны повторять Махамату, чтобы свои цели реализовать? Или они вообще не могут другого произвести? В Пуранах, в Нараде Пуран, говорится о том, что Господь Читания Махавадани, Вадани означает милость. Духовная милость, он приходит как Махавадани, чтобы асуров сделать пред. Как милость. Мы же, конечно же, все божественные духи. Но в этом-то особая милость Господа Читания. Там есть предсказание, где он сам говорит. Вы увидите, как асуры со слезами на глазах в экстазе будут воспевать свои святые имена. Станут преданными. И беззаветно предадутся моим лотосным стопам. Я очищу. Я не стану прана-бхактами.